31. После завтрака Роджер вернулся к себе на этаж, отпер карточкой дверь и осторожно ее прикрыл, чтобы сквозняком не сдуло секретку, шелковый шарф, небрежно брошенный у входа в каюту. Очень часто осведомленные специалисты находили секретки и возвращали на место. Зубочистка, пуговица и даже волоски. Ничто не ускользало от их натренированного глаза. Но вот в точности повторить рисунок брошенного шелкового шарфа не мог никто, даже после предварительного фотографирования. В этот раз шарф был в порядке. Роджер запер дверь и, взобравшись на спинку дивана, приподнял край вентиляционной решетки, где стояла небольшая прозрачная коробочка с жуком-дровосеком из туземных джунглей. Жук был в порядке и в очередной раз чистил усики, хотя обедал еще неделю назад. Дровосек был живой лабораторией, реагировал на все усыпляющие и отравляющие людей вещества. Поэтому Роджер всегда возил этих жуков с собой. Они продавались в любом зоомагазине. Это было удобнее спецаппаратуры, которая занимала больше места и требовала мощных батареек. А жук питался листьями почти любых деревьев и мог дожидаться следующей кормежки в течение месяца. В случае обнаружения отравляющих веществ он приходил в возбуждение и пытался взлететь, молотя по крышке коробки крыльями. Звук был очень резким и мог разбудить даже среди ночи, поэтому с функциональной точки зрения все было в порядке. «Уф!» – выдохнул Роджер, плюхаясь на диван. Затем достал из кармана маленький копир – устройство для снятия информации с карты пассажира. Сейчас в памяти копира была информация с карты его попутчика – Стокера, веселого и общительного человека. Возможно, он был обычным пассажиром, который как мог скрашивал время в длинном пути. Но нельзя было исключать и того, что это один из неприятелей Роджера, мотивации которого трудно было представить. Еще до своей отставки, впервые столкнувшись с подобными субъектами, Роджер как мог пытался представить себе возможности и мотивации этих существ. Однако теперь он даже не пытался. Главное – доставить донесение. А уж кто там пытался вставить палки в колеса, их Роджер перевел в разряд горных лавин, вздыбленных рек, холодных порывистых ветров и южных штормов. Не нужно пытаться остановить их, просто прими к сведению. Согласно пунктам билета, купленного на лайнер компании Ferdinand Blue, Роджер должен был провести на его борту 4 суток. Однако это очень упрощало задачу его противникам, и он решил здесь не задерживаться. Следовало как можно скорее сменить перевозчика. Однако перед этим надлежало избавиться от попутчиков, возможно, честных людей, а возможно и вражеских агентов. В этические нормы Роджер старался не погружаться, просто исполнял действия, доведенные до автоматизма. Немного отдохнув, он поднялся с кровати и, выйдя из каюты, отправился на главный диспетчерский пункт, где можно было выяснить, когда и куда приносили заказанное шампанское, где ошиблись с подключением дополнительного кислорода, и кто виноват в том, что обогревательные панели начинали работать как охладительные трубки. Обычно в служебные помещения пассажиров не пропускали. Можно было хоть целый час плакаться и убеждать, что тебе нужно поговорить с главным диспетчером, но в лучшем случае могли вызвать его помощника. И только. Однако Роджер был не новичок и умел преодолевать подобные заслоны. «Добрый день, сэр», – сказал охранник, заранее выставляя вперед руку, когда заметил пассажирскую карточку, болтавшуюся на поясе у Роджера. «Привет, сержант. Тут такое дело». Роджер вздохнул и покачал головой. «Не знаю даже, как к кому обратиться, но мне кажется, в моей каюте бомба». «Что, простите?» «Ну, такая фигня, которая, взрываясь, разламывает лайнер пополам. И тогда в космос вылетают сотни человеческих тел, понимаете меня? Трупы с разорванными венами, я понятно объясняю?» Больше Роджеру ничего не нужно было делать. Охранник отчаянно замолотил по тревожной кнопке, и скоро из-за массивной двери с узким бронестойким окошком выскочили 3 парней в доспехах с автоматами на изготовку. А Роджер тем временем играл придурка, уставившегося в стену, и к нему обратились с должным почтением, а не как к навязчивому просителю. Теперь он здесь диктовал правила игры. «Сэр, вы не могли бы поговорить с нами?» «Конечно могу, да. Я слишком напуган, но...» Роджер вздохнул, показывая, что никак не может унять волнение. «Но мне кажется, ко мне кто-то заходил. Не знаю, что предпринять. Там мои вещи, понимаете? А я не могу туда вернуться. Я не могу туда вернуться!» заорал он, что было мочи. «Сэр, успокойтесь!» Охранник положил ему на плечо руку в жесткой перчатке. «Давайте пройдем в диспетчерскую и посмотрим запись. Возможно, мы увидим того, кто к вам заходил». Роджер кивнул и прошел на запретную территорию. Он неплохо знал маршрут от этой дверцы до диспетчерского бокса, но, как всегда, играл, тыкаясь в технологические ниши. «Нет-нет, сэр, там щитовая, а нам сюда». Наконец, они пришли в диспетчерскую, где за мониторами сидели двое диспетчеров. И один из них старшей смены. «Что такое, сержант?» – спросил он у охранника. «Этот пассажир утверждает, что в его номере бомба. И кто-то в его отсутствие к нему забирался». «Так, понятно», – кивнул старшей смены, повидавший немало подобных ситуаций. «Какой номер вашей каюты, сэр?» «420», – ответил Роджер. «Когда вы отлучались?» «Ушел к завтраку, только что вернулся». «Отлично». Диспетчер запустил временной период и включил ускорение видеозаписи. Роджер увидел, как вышел из каюты, закрыл замок и, смешно перебирая ногами, убежал на завтрак. Потом мимо стали пробегать другие пассажиры, однако никто не посягал на целостность его каюты. «Ну вот, сэр, как видите, в вашу каюту никто не вламывался». «Нет, нет, нет», – замотал головой Роджер и стал бегать по тесной диспетчерской. «Они могли использовать антискан, который перекрывает часть видео». «Какой еще антискан?» – спросил диспетчер, и они с охранником переглянулись. Клиент попался еще тот, и, возможно, им предстояло повалить его на пол, пока врач не вкачает ему успокаивающего. Роджер плюхнулся на кресло диспетчера и, крутанувшись в нем, схватился за голову. «Я смотрю кино, господа! Я смотрю много кино! Я знаю, как бандиты используют антискан! И как террористы используют антискан! Вы смотрели фильм «Вечерний полустанок» с Реджиной Бомбардири?» Диспетчер и сержант отрицательно покачали головами. «А вот и зря, господа! А вот и зря!» Рассредоточив этим спектаклем внимание слушателей, Роджер провел чипом памяти по приемнику, посылая в архив данные на случайного попутчика. Возможно, тот был обычным, честным гражданином, но в работе Роджера часто дули на воду. А уж он-то в особенности, и пока ни разу не пожалел об этом. «Сэр, сейчас сержант отправится с вами, и вы сможете показать ему то место, где, по-вашему, находится бомба. Годится?» Роджер поднялся и одернул рубашку. Потом посмотрел на сержанта и снова на диспетчера. «А ваш сержант понимает толк в бомбах?» «Между нами, сэр, в минах и бомбах он разбирается лучше, чем в чем-то другом», — с искренней интонацией сообщил старший диспетчер. «Хорошо, я вам верю. Идемте, сержант». Сделав дело, Роджер успокоился и совершенно естественно поскакал по коридору. Он радовался тому, что удалось обмануть охрану и диспетчеров, а следовавший за ним сержант подтверждал свои опасения, что клиент с приветом. В каюте все было просто. Роджер проводил сержанта в ванную, где указал на спрятанное между отделочными панелями сырое полотенце. «Это бомба! Она сработает ровно в полночь!» «Это мокрое полотенце, сэр!» – возразил сержант, вытаскивая полотенце и встряхивая его. «Вы что, сержант, не смотрели сериал «Ривальдо»? Посмотрите на этикетку!» «Ну, смотрю! 100% хлопка, стирать при 70, что не так?» «Я смотрю сериалы, сержант. Если залить полотенце азотной кислотой...» «Здесь нет кислоты, сэр. Ею здесь не пахнет». «Да?» «Да». Роджер облегченно вздохнул и опустился на диван. «Вы меня успокоили, сержант». «Рад это слышать, сэр. Я могу идти? Вы теперь в порядке?» «Да, в порядке», — ответил Роджер и благодарно улыбнулся. Охранник ушел. Теперь предстояло провалять дурака еще пару дней до порта Гонсаго, когда произойдет переучет пассажиров, и тогда план Роджера сработает. По крайней мере, раньше срабатывал.